Мать положила свою работу на стол и закрыла лицо руками. «У меня глаза начинают болеть от работы при свечах», сказала она, желая скрыть слезы от детей. «Нет, не глаза болели у тебя, бедная мать, а эти слова напомнили тебе про твоего бедного Степу, которого Богу угодно было взять от вас». «Им лучше теперь», продолжала она, отнимая руку от глаз. «Но я ни за что бы не хотела, чтобы ваш отец это заметил. А ему скоро прийти домой, уже время». И она принялась снова за работу. «Да, уже время», — отвечал Петруша, закрывая книгу. «Но мне кажется, матушка, что в эти последние дни он ходит тише обыкновенного». Несколько минут продолжалось молчание. Наконец, приободрившись, она сказала веселым, хотя и не раз дрогнувшим голосом. «Однако ж я хорошо помню, что он еще недавно хаживал и очень скоро, да еще со Степой на руках. Как же не помнить?» — закричал Петруша, а за ним и другие дети. «Но он был такой легонький», — продолжала она, снова наклонившись к своей работе. «Но отец так любил его, что ему тяжко было носить его». Она пошла навстречу ему. Дети бросились тоже, а двое маленьких влезли к нему на колени и обняли его ручонками. Он был очень весел с детьми и хвалил лежавшую на столе работу жены и дочерей. Но когда они сказали, что к воскресенью эта работа будет кончена, при слове «воскресенье» лицо его снова омрачилось. «Да, в воскресенье, — продолжал он, — не забудем пойти на его зеленую могилку. Мы часто будем ходить к нему, не правда ли? Я ему обещал, что приду в воскресенье. Мой бедный маленький Степа». И он не выдержал дольше, и слезы ручьями покатились из глаз. И он вышел в другую комнату рядом, где еще стояла в углу маленькая пустая кроватка. И заметно было, что еще недавно покоилась в ней на этих подушках чья-то маленькая головка. И долго-долго он стоял над нею, скрестив руки, и в тихой молитве, пока успокоил душевное волнение и снова помирился с небом, которое отняло у него его любимого маленького Степу. Он воротился к своим, и они долго еще толковали между собой в семейном кругу. Отец рассказывал про необыкновенную благосклонность племянника, господина Скруга, которого едва раз только видел, и который, встретив его на улице и заметив, что он что-то не весел, спросил его, что случилось с ним. Тут я рассказал ему свое горе. А он сказал мне: «От души мне жаль вас, господин Кричев, и от души жаль вашу добрую жену. А как уж он про тебя узнал, между прочим, уж право не знаю». «Что я добрая жена? Надеюсь, что это всякий знает», — заметил Петруша. «Очень ловко замечено, мое дитя», — сказал Кричев. «Надеюсь, что да. И вот он мне дал свой адрес, говоря, что если только могу чем-нибудь быть вам полезен, вы меня вспомните, пожалуйста же, заверните как-нибудь». И не то, чтобы он многое мог сделать для нас, но все это было сказано от такого доброго сердца, что, право, нельзя было не порадоваться, словно он знал бедного Степу и вместе с нами жалел о нем. «Я уверена, что он добрая душа. Да, а если бы ты еще видела его и с ним говорила, и совсем не мудрено, что найду через него другое место, получше для Петруши. Петруша будет скоро уже сам по себе у кого-нибудь в подмастерьях», сказала одна из девочек, «и важным человеком». «Будет ли это или не будет, — продолжал отец, — но я уверен, что кому бы из нас не пришлось расставаться, ни один из вас никогда не забудет бедного Степу. Не так ли, дети? Это ведь было наше первое расставание. «Нет, никогда!» — кричали все в один голос. «Верю вам», — продолжал отец, — «и уверен, что пока мы будем помнить, как кроток и терпелив он бывал всегда, несмотря на страдания, которые ему посылал Господь, и как немало он был взят от нас, между нами не будет никогда вражды и ссоры, ибо это значило бы забыть бедного Степу и изменить его памяти». «Нет, нет, никогда!» — кричали снова все в один голос. «Итак, я снова счастлив, дети, если вы мне обещаете, что Степа, хотя и взятый от нас, будет всегда жить с вами памятью своей любви и кротости». И с этими словами все бросились к отцу, чтобы обнять его и мать, и дочери, и Петруша, и маленькие дети. «Бедный Степа, ты умер еще ребенком и не мог еще ничего сделать, ни дурного, ни хорошего, но ты был всегда любящ и кроток, и ты оставил за собой в твоем тесном кружку благословение любви и кротости. И этого довольно. Видно, что душа твоя была одна из избранных у Господа Бога». «Дух», — сказал Скруг, — «я чувствую, что нам скоро расстаться. Скажи же, кто тот покойник?» Но дух продолжал идти далее. «Это мой дом», — сказал Скруг, когда они проходили мимо. «Покажи же мне, что будет со мною». Дух остановился, но показал рукой в другую сторону. «Дом мой вон где?» — вскрикнул Скруг. «Зачем же ты указываешь в другую сторону?» Но неумолимый указательный палец оставался недвижим. И вот они очутились за городом, на кладбище. Дух остановился между гробниц и указывал на одну из них. Скруг следовал за ним, дрожа всем телом. Призрак, казалось, остался тот же, но его походка получила новую, страшную торжественность. «Прежде чем я подойду ближе к этому камню, — сказал Скруг, — отвечай мне на одно. Все эти тени, то ли чему непреложно быть, или только что быть может. Дела человека приводят его неизбежно к известному концу. Но если он изменит свои дела, так ли?» Но дух оставался по-прежнему недвижим и указывал пальцем на гробницу. Скруг подполз к ней, дрожа всем телом, и, следуя за пальцем, прочел на заброшенном камне следующую надпись: «Петр Скруг». «Так этот покойник, лежавший на постели, был я?» — вскричал он и упал на колени. Дух тихо повел пальцем на него и потом от него к гробнице. «Нет, дух, нет!» Но дух по-прежнему недвижимо указывал на камень. «Дух!» — вскричал он, цепляясь за его саван. «Выслушай меня! Я больше не тот человек, что был, и я не буду больше тем, к чему вела меня моя грешная жизнь, и к чему было давать мне такой строгий урок, если для меня нет больше спасения». И в первый раз рука духа задрожала. «Добрый дух», — продолжал он, пав ниц перед ним, — «я знаю, что твое сердце говорит за меня. Обещай же мне, что я могу еще изменить эти тени, изменив свою жизнь». Рука духа дрожала. «Я буду... обещаю тебе строго соблюдать все праздники и от всей души воздавать всю должную честь светлому Христову воскресению. Я отдам свою жизнь, чтобы сделать, по мере сил моих, вечное светлое воскресение для моих страждущих братьев. Я буду жить вами, настоящее, прошедшее и будущее, ибо каждый из вас благодетельные духи, открыл мне новое, неведомое мною дотоле. Божье благословение в жизни. И уроки всех вас, благодательные духи, освятят и поведут за собой остаток моих дней на искупление всего, что доселе прожито мною в слепоте души и разума. О, скажи мне, что я могу еще смыть с человеческого будущего тот страшный конец, к которому вела меня моя грешная и слепая жизнь? И в своем отчаянии он схватил за руку призрака. Призрак хотел освободиться, но тот судорожно держал ее. Между ними завязалась борьба. И он проснулся, стоя на коленях, с поникшей головой и с теплой, еще не остывшей молитвой на устах, чтобы небо сжалилось над его грешной душою и благословило ее на подвиг новой, возрожденной жизни. Глава пятая и последняя. И действительно он стоял на коленях на своей же постели. Кровать была та же и комната та же, и благодаря Бога время еще его и будущее в его власти. «Я начну новую жизнь и искуплю прошлую», — кричал Скруг в просонках и вскакивая. «Благодетельные духи, прошедшие и настоящие, и ты, грозная тень будущего, ты осенишь и поведешь за собой мое живое будущее, на исправление моей грешной, заранее схоронившей себя души. О, Марлев, мне никогда не забыть твоей услуги. И светлое воскресенье, над которым я еще недавно так издевался, как мне не благодарить и не благословлять тебя? На коленях благодарю вас, Марлев, и светлое воскресенье». Все это он говорил дрожащим голосом, всхлипывая и прерываясь на каждом слове, в каком-то странном полусне, в каком-то нерешенном состоянии духа, равно принадлежащем этому и тому миру. Он, казалось, продолжал наяву и с открытыми глазами свой прежний сон. Был не в силах освободиться от его оглушающих впечатлений и очнуться на мир действительный, хотя глаза его и были открыты. Он тяжело дышал, и грудь его высоко подымалась. Слышно было мерное глухое биение его сердца среди окружавшего безмолвия. Казалось, все жилы будто звенели в нем, и кровь словно отхлынула от сердца, изменила свое привычное течение в сосудах и жилах. Во время борьбы своей с духом он горько и долго рыдал, и его лицо было еще все в слезах. И как странно было видеть эти слезы на этом огрубелом лице. Но с каждой новой крупной слезою, тяжело и тихо катившейся из непривычных глаз, грудь его дышала вольнее. Казалось, отлегла от него, хотя частица ее давившего бремени, и словно небесная роса не спадала в его отягченную душу. И каждая слеза эта оставляла за собой на очерствелом лице дотоле незамеченную светлую черту, приветливую и улыбающуюся всему дольнему Божьему миру, как будто смывая и унося с собой грубую кору, в которую одела эти черты привычка душевного холода. Он обвел глазами постель и занавесь и радостно вскрикнул. «Нет, благодаря Богу я еще не покойник. Занавесь и одеяло еще целы», и он судорожно схватился за них. «И я сам еще живу и дышу. Тени будущего, вы еще можете быть рассеяны, как грозовые тучи уходят с нашего северного неба, рассеянные другим подувшим ветром из другого, более счастливого, благословенного края. Да, сердце не обманет вера в благость провидения, которая спасает человека с краю пропасти, когда есть еще для души его хотя одна светлая, чистая минута, которая даст ей крылья. Он до того был взволнован, до того был полон всяких боровшихся в нем добрых чувств и намерений и горел нетерпением исполнить их и обновить себя, что на силу находил голос для своих слов и мыслей. И он еще долго оставался недвижим, и на коленях, склонив голову и скрестив руки, казалось, в тихой душевной молитве, а слезы продолжали одна за одной тихо катиться и падать у его ног. Наконец он поднял голову. Солнце полными праздничными лучами ударяло в окно и возвратило его в мир действительный. «Прочь, тяжелые думы!» Наконец сказал он и тряхнул волосами на голове. «Благодаря небу я теперь уже другой человек». Но на этом слове он остановился. «Другой человек? Но где же твое оправдание? И разве не при тебе еще тяжелая вереница той цепи, которую ты ковал себе год за годом? Но будущее еще в моих руках. О, как должен же я дорожить его каждым мгновением, чтобы смыть с себя свое прошлое!